кондитерская фабрика «Эйнем», товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений «Эйнем», фабрика «Красный Октябрь», Берсеневская набережная, дом 6. Основатель кондитерской империи Фердинанд Теодор фон Эйнем, уроженец немецкого города Бельцек, приехал в Москву в 1846 году, и у него не было ни начального капитала, ни инвестиций. Он буквально начинал с самых низов. Устроился рабочим на один из первых заводов по производству сахара. Через несколько лет, в 1850 году, на сэкономленные деньги зарплаты рабочего Эйнем смог открыть кондитерскую мастерскую в подвальчике на Арбате. Там стояли круглые столики на высоких ножках, за которыми клиенты могли выпить чашку горячего шоколаду, пока кондитер готовит трюфельные конфеты на заказ за занавесочкой. Все изделия предлагались клиентам на картинках в каталоге и изготавливались на месте. Кондитерская мастерская представляла из себя и магазин, и производство, и милое заведение, где можно угоститься конфеткой, передать записочку на свидании, провести время перед спектаклем в Малом театре. Все это было в новинку для москвичей, поэтому кондитерская Эйнема пользовалась популярностью у аристократии и буржуазии, благодаря чему немец обзавелся полезными связями. Его дело пошло в гору, у него появились инвесторы, и к 1867 году, накопив достаточный капитал со сторонними вложениями, Эйнем смог построить фабрику на Софийской набережной. Она была оборудована новейшей паровой машиной и паровым котлом. Эйнем со своим компаньоном Юлиусом Гейсом воспитают первую плеяду маркетологов в нашей стране. О том, как строить и производить, все узнали от экспатов и привезенных ими с Запада учебников. А тем, как продавать все, что произведено, московских промышленников научили именно они. Вдвоем они открыли магазины и фабрики по всей Москве и расширили ассортиментный ряд до 200 позиций. Особое внимание уделялось звучным названиям и стильной упаковке. Эйнем любил рисовать. А Гейс занимался художественной фотографией и выращиванием цветов и не был чужд чувству прекрасного. Коробки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Для их оформления фабриканты приглашали лучших художников – Бакста, Врубеля, Билибина, Бенуа. Рекламную кампанию часто проводили в несколько этапов, чтобы подогреть интерес в публике. Новинкой стал поющий шоколад, музыкальные шкатулки с конфетами. Стоили подарочные коробки конфет до 25 рублей. Почти столько, сколько стоила корова – 30 рублей. У фабрики был собственный композитор. Перед выпуском новой шоколадки сначала в продажу поступали ноты для игры на фортепиано, а потом уже шоколадка «Шоколадный вальс», карамельки «Вальс Монпатье» или «Кекс-галоп». Перед тем, как в продажу поступила карамель «Иза», была выпущена открытка со стихотворной одой, воспевающей ее вкус. А через 3 месяца обладательницам открыток уже предлагали упаковку леденцов. В 1910 году с Золотого острова в небо над Москвой поднялся рекламный дирижабль «Эйнем». Идею семья фабрикантов, очевидно, привезла с родины, куда ездила навещать дедушку-священника из Шварцвальда. Неподалеку с ним жил изобретатель дирижаблей граф Цепелин. В 1914 году фабрика выпустила серию «Москва будущего» с изображением на этикетках футуристических образов города в предполагаемом будущем. Гейс знал, что реклама должна бить четко в цель, и использовал на обертках изображения детей, которые умиляли покупателей. Вовсю пользовался кремлевской стеной, напротив которой стояла фабрика, как авторитетным символом и признаком доверия. На обертке шоколадки ребенок делает шаг от Кремля к фабрике. Идеальный рекламный ход, поданный в новом радикальном дизайне. Желтый цвет фона, рубленый шрифт – все это уже было придумано и применено в визуальной рекламе России до революции. В открытых источниках можно увидеть и недорекламу Мостельпрома, возродившего этикетку с дореволюционным ребенком, но в измененном виде. На ней только отрубленная голова девочки и плитки печенья, идущие вниз от ее рта. Она должна призывать покупать печенье, но по картинке кажется, что она скорее с радостью от них избавляется, нежели поглощает. В 1875 году здоровье Эйнема пошатнулось. В 1876 он вернулся в Берлин и через несколько месяцев после возвращения умер. В завещании известный московский кондитер выразил желание похоронить его в Москве. Воля была исполнена, урна с прахом покоится на Введенском кладбище. Уход за могилами Эйнема и его жены с надгробьями из черного гранита осуществляет компания, выкупившая фабрику «Красный Октябрь». Под руководством Гейса производство расширилось, технически модернизировалось, перебралось на Золотой остров, омываемый Москвой рекой и водоканалом. Вода нужна была производству для улучшения технологических процессов и работы паровых двигателей. Также реку использовали в качестве магистрали для подвоза сырья и вывоза продукции, ну и для слива отходов. В 1885 и 1900 годах фабрика получила золотые медали на международных выставках в Антверпене и в Париже, а также право изображать на своей продукции государственный герб. Но надо сказать, что до этого при Эйнеме фабрика уже получила официальное признание в виде бронзовых медалей на промышленных выставках, одна из которых заработанная на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Одессе. До 1900 года изображалась на бланках фирмы. К 1895 году компания имела несколько фирменных магазинов в Москве. На Петровке в доме Рудакова, на Театральной площади, Моросейке в доме Еремеевых, в Лубянско-Ильинских торговых рядах, будущем ГУМе и так далее. Фабрики находились в Москве, Симферополе и Риге. Продукция производилась на экспорт в Персию, Китай и на Ближний Восток. В 1913 году фирма удостоилась звания поставщика двора Его Императорского Величества. На фабрике работало почти 3000 рабочих. Здесь была самая высокая зарплата в кондитерской промышленности Москвы – 20 рублей, которая при добросовестном отношении рабочего к делу ежегодно повышалась на 2 рубля. Гейс первым ввел пенсионные выплаты, которые равнялись полной ежемесячной зарплате, но только тем, кто проработал на фабрике беспрерывно 25 лет. Таких пенсионеров в 1915 году насчитывался 51 человек. На территории Золотого острова возвели общежитие, столовую, швейную мастерскую, библиотеку, помещение под занятия драмкружка и хора. Производственная застройка комплекса формировалась с 1889 по 1914 год. Помещение для склада товара по проекту Раде, Берсеневская набережная, дом 6, строение 1, 2, построено в стиле московского романтизма с использованием двухцветного кирпича. На углу стоит здание экспедиции, Берсеневская набережная, дом 8, строение 1, а рядом по набережной производственный корпус авторства корифея кирпичного модерна Александра Калмыкова, Берсеневская набережная, дом 6, строение 3, где сохранился кабинет Юлия Юльевича Гейса, который стал директором-распорядителем на производстве после смерти отца в 1907 году. Кабинет находится за дубовой дверью на тяжелых петлях с увесистым чугунным доводчиком. Внутри деревянная обивка зоны аквариума, где сидели экономисты и менеджеры по продажам, а напротив несколько комнат хозяина фабрики. Там до сих пор сохранился камин, некоторая дубовая мебель тех лет фирмы Хэммонд, а главное – бронированная сейфовая комната, аналогов которой в Москве мы не встретим. Напротив зоны администрации у черного хода под сводом стоял двухметровый сейф, обитый красным деревом. Сейчас он также на месте и смотрит из-за угла на без конца меняющихся арендаторов. Когда-то, в 2010-х, эти залы занимало архитектурное бюро, выполнявшее заказы по всей стране. Тогда сейф был закрыт намертво, и даже директор фабрики, чья администрация здесь размещалась до вывода производства в 2008 году, не разрешала никому прикасаться к замку сейфа, чтобы не повредить. Но, по рассказам, новоиспеченные арендаторы, остроумные архитекторы, будучи в очередной командировке, привезли из российской глубинки учителя сольфеджио с абсолютным слухом. Он открыл сейф на слух и уехал во свояси. Замок пропитали маслом и снова закрыли. А внутри, кстати, было пусто. С тех пор сейф Гейса так и стоит пустой и торжественный, из красного дерева и с золотыми ручками на двери. К нему ведет оригинальная треугольная лестница в парадной. Ее вмонтировали позже постройки корпуса, и, очевидно, она получилась неординарной треугольной формы из-за недостатка необходимого места – тем и вышла значительно красивее остальных. Интересная обивка стен на лестнице из фанеры, декорированной губкой и краской под красное дерево, сопровождала посетителя по пути на поклон к Гейсу, а пропускал в корпус одновременно помпезный и минималистичный и строгий тамбур в стиле модерн с трехчастными дверями под тяжелой люстрой и ковром из метлахской плитки. Ультрамодный дизайн в стиле рационального модерна должен был произвести впечатление на почетных посетителей. Без мишуры декораций ар-нуво интерьер всем своим видом свидетельствовал о серьезности отношения к делу. Почти все атрибуты парадной, открыты для любого желающего, сохранились, а треугольная лестница стала одной из самых востребованных среди видеорекламщиков. Присмотритесь к рекламе на ТВ. Везде, где спешат по лестнице, будет наша красавица. Артефакты есть и снаружи. На улице, например, у здания экспедиции стоит тяжелый чугунный меланжер невероятных размеров. Он работал только для того, чтобы измельчать в пыль ореховую скорлупу и перемалывать зерна какао в отдельном здании, предназначенном только для обработки какао-бобов. В нем после революции разместилось что-то вроде рекламного отдела Моссельпрома, где Александр Родченко с Владимиром Маяковским работали, например, над дизайном конфетных фантиков с новой метрической системой. А на крыше карамельного корпуса до недавнего времени можно было увидеть медный котел для растапливания шоколадных дропсов, который никак не могли сдвинуть с места и так и оставили лежать на боку до поры до времени. Крыша также стала известна в 2015 году как площадка, где размещено самое большое каллиграфичное граффити в России. Известный художник, уличный мастер, райтер Арсений Пыженков, более знаменитый как Покрас Лампас, используя 730 литров краски, вывел в течение двух дней на 1625 квадратных метрах метровыми кистями и швабрами переплетающиеся буквы и слова в качестве послания потомкам. Сейчас часть послания залита новым гудроном, а крыши не функционируют, как раньше, в качестве смотровой туристической площадки. Но благодаря ей наш соотечественник прославился во всем мире и по сей день привлекается к модным и дорогим проектам. В шоколадном корпусе Берсеневский переулок, дом 2, строение 1, архитектора Карста сохранился чудесный зал со всеми видами отделки и конструктивными опорами того времени. Здесь вы увидите и метровые железобетонные своды по чугунным колоннам, и железобетонные опоры с трехметровыми сводами и прямым железобетонным перекрытием, а на полу метлахскую дореволюционную советскую плитку и чугунную, выложенную под тяжелые мраморные столы для раскатки сладкого теста или котлы и машины для варки. Интересный конструктивный элемент уцелел еще на бывшем формовочном этаже карамельного корпуса. Там, где изделия отдыхали, раскладывались по коробкам и спускались вниз в упаковочный цех. Спускали их через люки в полу, по цепям, перекинутым через фермы. Последние как раз фрагментарно сохранились в маленьком помещении производственного цеха. Берсеневская набережная, дом 6, строение 3. Ни в одном дореволюционном корпусе промышленных построек Москвы я не встречала клейма металлических изделий, которые отчетливо видно на нескольких перекладинах в корпусах Эйнема. В Ореховом корпусе, Берсеневский переулок, дом 5, строение 1, клеймо Дружковского завода Донецкого общества железодательного и сталелитейного производства и клеймо Донецко-Юрьевского металлургического общества на первом этаже бывшего здания экспедиции. Корпуса соединены переходами, появившимися в ранние советские годы. Обычно реставраторы первым делом привыкли сносить все поздние настройки и достройки типа переходов, чтобы вернуть фабрике аутентичный вид. Поэтому по наличию переходов раньше можно было определить, прошла ли реставрация на объекте. Если они на месте, значит, еще нет. Но здесь очень бы хотелось, чтобы эффектные авангардные переходы сохранили. Они также соответствуют гармонии кирпичного стиля, как и основные объемы. Тем более, что внутри некоторых переходов напольное покрытие украшает дореволюционный метлах. В годы Первой мировой войны фабрика Гейса стала одной из первых жертв антинемецкой кампании в Москве. Ее товар стали бойкотировать. После революции фирма была национализирована и стала называться «Государственная кондитерская фабрика номер 1», бывшая Эйнем. В 1922 году ее переименовали в «Красный Октябрь». Она вошла в объединение Моссельпрома, управление которого размещалось как раз в последнем кабинете Гейса на треугольной лестнице. Размещалось оно там, потому что еще до революции один из братьев Гейс, Владимир Юльевич, возглавил союз кондитеров, объединявших всех промышленников отрасли для сохранения отечественного рынка. К кабинету были пристроены балкончики с балясником, так неуместно выбивающийся из общего стиля промышленного корпуса Калмыкова. В 2000-е годы фабрика, наряду с Бабаевской кондитерской фабрикой, бывшее товарищество Абрикосов и сыновья, и фабрикой Ротфронт, бывший торговый дом Леоновых, вошла в компанию «Объединенные кондитеры». В 2007 году производство для Москвы перенесли в новый корпус на территории Бабаевской фабрики на Малой Красносельской улице. Оно действует до сих пор. Производство «Красного Октября» также размещается в Коломне, Егорьевске и Рязани.